Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущие вечерней программы Радио России Иваново Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Наше старшее поколение, которому многие отводят почетное место на лавочках у подъездов, активно врывается в интернет-среду. 9 июля, то есть завтра, пройдет финал 10-го всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Ивановскую область представят участники, которые заняли первые места в отборочном туре. Поговорить об этом мы пригласили сегодня в студию председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Ивановской области Ирину Киселеву. Ирина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. И победителя отборочного тура в категории «Начинающий пользователь» среди женщин Любовь Романову. Любовь Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы сначала спросить об этом мероприятии, вот об этом всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. А как давно он проводится? Потому что мы неоднократно говорим о том, что есть обучающие курсы для вот людей, ну, скажем так, взрослее нас, сидящих здесь в студии ведущих. Но потом возраст. Но никогда не приходилось беседовать ни с устроителями этих курсов, ни тем более с участниками конкурсов. Вот как давно этот конкурс проводится? Можно ответить, да? Конечно, данный нужно. Конкурс уже, если мы говорим о 10-м чемпионате всероссийском, он проходит уже 10-й раз на 10-й уровне раз. России. Но у нас в Ивановской области состоялся 7-й чемпионат, поэтому мы сумели принять участие только в 7 чемпионатах всероссийских чемпионатов по компьютерному многоборью. В данном случае у нас до этого года все чемпионаты, естественно, проходили непосредственно в регионах, то есть вживую, будем так говорить. В этот раз в связи с тем, что у нас вот как раз пандемия, поэтому пришлось 7-й чемпионат делать в режиме как раз, будем говорить, онлайн, то есть видеоконференции. Вы не бойтесь, используйте термин «онлайн», потому что мы его регулярно используем. Ну, жизнь подсказывала, жизнь подсказывает. С марта месяца. Вот. Дело в том, что нам не только в студию, но и в редакцию звонят радиослушатели и спрашивают, что такое онлайн, и в который раз мы хотим сказать, что онлайн – это значит здесь, что это значит сейчас через сеть интернет. Да? То есть это не через какое-то окошко, а вот посредством электронной связи. Ну, вот сейчас онлайн идет наша трансляция в соцсетях ВКонтакте. Да, и можно... также идет трансляция звуковая онлайн на нашем сайте, да, и в телерадио.ру. Вот это все онлайн. Вы можете не только слушать нас в радио.ру. Через интернет. Вообще. А также через интернет. Вот что такое понятие онлайн. Да? Это сейчас и где-то, и здесь. Да? То есть связь где-то здесь. Но можно не онлайн с нами пообщаться, можно вживую пообщаться с нашими гостями. Просто позвонить. По телефону. 93-69-20, телефон студии прямого эфира. Мы сидим и беседуем, на мой взгляд, с совершенно героическими людьми, которые взяли и, несмотря на что, освоили компьютерную грамотность. Вот хотелось бы спросить у Любови Алексеевны, насколько были глубоки ваши знания до того, как вы пришли и хотели их повысить. Вот что вы умели как компьютерный пользователь? Ну, можно сказать, что компьютер я могла включить, могла в нем работать. Даже выключить могли? Ну, конечно. То есть я, как вам сказать, не впервые увидела, будем так говорить, его, но на курсы меня привело желание расширить свои познания, чтобы можно было работать в поисковой системе. Ну и быть уверенным пользователем. Да, быть более уверенным, не бояться, будем так говорить, что-то где-то найти. Те курсы, которые вы закончили, они углубили ваши знания? Ну, конечно, да. А вот первые знания откуда вы получили? Ну, по работе, будем так говорить. На работе был какой-то навык компьютерный. Да. Зачем нужны эти курсы вот людям вашего возраста? Я нисколько не хочу какого-то вот этого углубления в жизни, но, на мой взгляд, это достаточно современно – уметь обращаться с компьютером. Да? Потом вот все телефоны практически сейчас, смартфоны, они из себя представляют компьютеры. Да? Вот зачем вам нужно ну, углубить знания? Я про себя могу сказать так, что и уже кстати, сказала, что я достаточно активна. Во-первых, я даже являюсь серебряным волонтером. Ищу общение. Вот. Кроме того, хочется идти в ногу со временем, быть на уровне современного поколения. Кроме этого, компьютер мне помогает в моих расширении моих интересов. Я люблю что-то делать руками, поэтому я нахожу для себя какие-то примеры, новинки. Как это можно делать? Да. Да, то есть нахожу для себя какие-то новинки и их уже использую. Ну и, наверное, это еще помогает и вот общению, да, общению. Любовь Алексеевна, а у вас были последователи? Я понимаю, что у вас есть друзья, знакомые. Ну, конечно, да, да. Вот, а они узнали, что вы сходили на эти курсы? Или вы от них узнали, что да, есть такие курсы? Как вы узнали об этих курсах? Ну, вот я повторюсь, я говорю, общаюсь и от знакомых. И, узнали об этом? Да, конечно, и хожу вот как серебряный волонтер, и у нас довольно большая такая группа, и вот оттуда узнала. А привели кого-то еще на эти курсы? Ну, кому-то поведали о том, что вот они вам помогли. Пойдемте, не в том смысле, что вы пропагандист этого, а это вообще ну, нужно сейчас в современных условиях, на мой взгляд, знание. Ну, если даже не привела, то приведу. Да. Вот, это главная мысль такая, чтобы она все время была. Людей надо учить. Ну, конечно, научить, да. Да, помогать. Но я всегда говорю, что пенсионерам надо быть активными. Не надо замыкаться в четырех стенах. Ну, и к тому же сейчас для того, чтобы выйти из четырех стен, иногда необходим компьютер, потому что некоторое время нужно было посидеть да, дома. Да, да, на самоизоляции. Это тоже очень важно. Ирина Васильевна, а вообще пенсионеры в Ивановской области, они активные? Ой, у нас очень активные пенсионеры. У нас Союз пенсионеров России по Ивановской области – это 26 местных отделений. То есть, ну, это практически где-то около 7 тысяч членов Союза пенсионеров России ходят. Поэтому здесь буквально не только обучение компьютерной грамотности, но и по другим направлениям. Это у нас и спорт, это и клубная работа, это дополнительное образование, то есть это кружки, это очень большие направления. Но мы сейчас говорим о компьютерной грамотности и соревнованиях по этой компьютерной грамотности. Вот насколько были широки возрастные границы участников этого конкурса? И какие навыки участников вот оценивались в этом конкурсе? А я вам подскажу, потому что от 55 до 64 лет включительно, да, принимали да, участие? Да, да, в этом году, да. Потому что в связи с тем, что с пандемией 65 лет нельзя было, естественно, от 55 до 64. Ну, раньше у нас было, допустим, даже до 70 лет. Вот с одной из условий было, это участник должен быть обязательно 70 лет. Один хотя да, бы? Один. То есть у нас был представитель. Также соревнования проводились у нас в этих же номинациях. Это начинающий пользователь и уверенный пользователь. Ну, по каким направлениям вообще оценивалось? Это, во-первых, домашнее задание. Это была презентация, посвященная именно 75-летию Великой. Ну, сейчас проходит год. Да, как раз, да-да-да. Доблести и славы. Да, вот как раз семейная история Великой Победы. Это, естественно, и работа в поисковой системе «Яндекс». Это были задания по информационной безопасности. Это обязательное у нас, даже мы обучаем, то есть одна из программ, там, которая отводится где-то 5 часов именно на задания то есть по информационной безопасности. И, естественно, работа на сайте Пенсионного фонда России. Любовь Алексеевна, вам было сложно участвовать в конкурсе в этом? Ну, однозначно ответить трудно. Ну, если вы стали лучшей в своей номинации, да, то трудно, но преодолимо, я бы так сказал. Ну, трудно, но получается, да. Любовь Алексеевна, а я, знаете, хотела спросить вот о домашнее задание. Домашнее задание было презентация семейной истории Великой Победы. Вы самостоятельно делали эту презентацию или вам помогали домашние? Помогали. Помогали домашние. Это, опять же, да, положительный какой момент. Вы подняли всю историю семейную. Вся семья в этом поучаствовала. Объединение и сплочение семьи получилось, с одной стороны. А с другой стороны, у вас целая презентация, которой, вполне возможно, могут пользоваться не только вы вот во время конкурса, но и ваши дети и внуки. Подскажите, Ирина Васильевна, вот результаты этих конкурсов и вообще вот эти, например, презентации, они где-то есть в доступе? Или они остались так, ну, за закрытыми какими-то сведениями? Нет, ну, обычно это выставляют на сайт, вот Центр социального обслуживания населения города Иваново, где непосредственно проходил, там выставляют эти работы. И вот, в частности, как раз по итогам этого конкурса совместно департамент соцзащиты такой видеоролик был сделан, который был отправлен в Москву, и он будет вот как раз использоваться в ходе, можно так сказать, в ходе всероссийской чемпионата по компьютерному боре, где конкретно будет, вот как Ивановская область проводила областной чемпионат по компьютерному многоборью. Mm-hmm. То есть с этим можно познакомиться, пожалуйста. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что телефон студии прямого эфира 93-69-20, а говорим мы о 10-м всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. А вот нам тем не интересно, вот наши радиослушатели, а насколько активные пользователи интернета и вообще с компьютером на «ты», или вы все-таки как-то опасаетесь связи через интернет и вообще с компьютером? Позвоните нам, расскажите. 93... Свою историю, да, да, отношения с интернетом и с компьютером. А мы продолжаем расспрашивать вот Любовь Алексеевну, победительницу одной из номинаций. И есть ли у вас знакомые, которые вы завели через интернет, общаясь вот посредством своей волонтерской, во-первых, деятельности, во-вторых, каким-то образом через интернет, возможно, через социальные сети, кому-то пишете, кому-то звоните по скайпу, может быть, на другой конец земного шара? Знакомых, конечно, много. Во-первых, через интернет, через одноклассники. Я общаюсь со своими однокурсниками, вот, которыми, ну, может быть, и потерял даже связь. А благодаря одноклассникам мы их восстановили. Они нашлись, да, общаемся. И даже с родственниками, которые сейчас, к сожалению, недоступны, в частности, в Прибалтике. Ну, в смысле, ну, да, сложно к ним поехать. Сложно, я не так немножко выразилась, ну, да, может быть, да. Но можем с ними переписываться. Можете с ними свободно общаться, да, переписываться. Да. А как давно, да, вы общаетесь, вы владеете социальными сетями? Вот не общаетесь, а владеете социальными сетями. Как давно вы в этом мире? Да не очень давно. Не очень давно, нет, да? А как поменялась ваша жизнь, помимо того, что нашли и встретили друзей, знакомых, родственников, и теперь общение восстановилось? Появились ли друзья по интересам? Делитесь ли вы определенным? Просто очень многие создают свои группы, выкладывают свои рукоделия, поделки. Нет, я, нет, я достаточно закрытый человек. Закрытый человек. Mm, да. Ну, а тогда, знаете, вот очень многие, ну, они создают страницу и присоединяются к определенным группам. У вас какие группы? Кулинария, огород, дети? Ну, мои интересы, я люблю вязать, люблю читать. Ну, сейчас по этим интересам много можно найти в интернете. Я поэтому и ищу. Так, вы просто пользователь, который пользуетесь грамотно поисковиком, находите то, что вам интересно. Да, то, что мне интересно. В частности, вот когда мы были на самоизоляции, я люблю вязать игрушки. Где взять? Конечно. В интернете. В интернете. А не задумывались, что через интернет ваши игрушки можно уже и продавать? Нет, не хотите пока? Не хочу. Ну, хотя бы показывать. Хотя бы показывать. Ну, надо подумать. Потому что наличие своей странички, оно позволяет делиться своими собственными достижениями. Да, наверное. Потому что кто-то другой может увидеть плоды вашего творчества и сподвигнуться также заниматься этим. Да, я оттуда и индейки черпаю. Индейки черпайте. Ирина Васильевна, хочу обратиться к вам. Как часто приходят к вам люди вот уважаемого возраста и просят о том, чтобы вот повысить свою грамотность? Я понимаю, что есть программы, да, в которых участвовать может какое-то определенное количество людей. Обращаются ли к вам большее количество людей? Ну вот, собственно говоря, начиная вот уже с 2017 года у нас был такой федеральный проект «Мобильная академия МТС». Вот, это впервые вот наш союз как бы начал обучать пенсионеров обучению на планшете. Это, тогда мы обучили 72 человека. Затем у нас был еще один проект с благотворительным фондом «Почет», где мы обучали железнодорожников, то есть ветеранов железнодорожников. Ну, такое целевое, да, какое-то, да, обучение. И вот уже начиная с 2018 года, при как раз поддержке, финансовой поддержке Министерства труда и соцзащиты и Союза пенсионеров России, мы уже начали достаточно такой в больших объемах обучать наших пенсионеров. То есть нам большую помощь оказывают, так как нет у нас ресурсов. Это, естественно, профессионально-образовательные организации нашей области. Это колледжи. То есть это в 10 муниципальных образованиях идет вот этот федеральный проект. И вот за тот год мы уже обучили где-то около, да, 720 человек пенсионеров. В этом году, в 2019, у нас было 873, и вот сейчас продолжаем. Желающих очень много. То есть мы практически записываем всех. Я даю свой личный телефон, мне постоянно и утром, и вечером, и в любое время. Группа у нас 25 человек, мы обычно набираем, но мы ее делим на 12, как, ну, пополам. Вот. Поэтому сейчас у нас идет обучение на смартфонах, на планшетах, но в связи с тем, что у нас сейчас вот пандемия, мы приостановили. Но звонки идут и все время спрашивают, когда будут продолжаться курсы. А не хотели онлайн сделать курсы? А, ну, для того, чтобы участвовать онлайн, понятно, нужно, да, быть какого-то уровня пользователем, да? Да, ну практически к нам приходят пенсионеры, которые не имеют даже базовых знаний. То есть они не знают даже, как держать в руках мышку. Причем пенсионеры, они приходят разные, и для них, для каждого нужен индивидуальный подход. Или будем говорить, индивидуализация обучения, ну как в образовательных организациях. Поэтому мы, конечно, здесь приглашаем наших волонтеров, студентов. То есть, когда у нас идет практика, допустим, 32 часа идет программа, из них там у нас 22 часа это практика, у нас с каждым пенсионером сидит волонтер. Потому что если к нему не подойдет один преподаватель на разрыв, они обижаются. Ну, естественно. Поэтому мы вот выходим из этого положения, у нас студенты помогают нам. Где это территориально происходит? Вот вы сказали, что оказывают помощь колледжи, да? То есть это происходит на территории колледжей, да? Потому что там, ну, нужно, да, оборудование, правильно? Да, да, да. Потому что у нас нет, а там же хорошие компьютерные классы, которые соответствуют всем санитарным нормам, преподаватели высшей квалификационной категории все. Ну, это у нас Иваново, это вот Ивановский колледж сферы услуг, который всегда идет нам навстречу по всем федеральным проектам, связанным с компьютерным обучением, это кооперативный техникум, Ивичевский многопрофильный колледж, Кохма, Родниковский политехнический, Южский, Кинешемский технологический колледж, Плёский бизнес и туризм, Юрьевецкий агропромышленный. Сейчас мы прорабатываем вопрос еще с обучением в ГАВ-посаде, это уже будет средняя общеобразовательная школа, то есть они здорово помогают нам. Ну вот ситуация, связанная с самоизоляцией, это был наверняка самый главный экзамен жизни, да, который все-таки показал, насколько большую работу вы проводите, знакомя наших, так сказать, пенсионеров с возможностью не замыкаться в четырех стенах, а с возможностью для себя самих открыть мир. Да? И вот насколько есть ли отклики от людей, которые прошли вашу школу, прошли обучение, вот, контакта с компьютером, с работой, вот, после самоизоляции в связи вот с пандемической ситуацией, насколько есть ли отклики, насколько это им помогло? Обратная связь существует. Ну, обратная связь у нас существует, причем очень хорошо. Звонки идут. Мы потом в Одноклассниках зарегистрировались очень много. Мы стали друзьями, так, практически. Вы и вы друг с другом переписываетесь, да, ну, общаетесь. То есть переписываемся, задают вопросы многие. Многие пишут о том, что мы хотели бы пройти обучение на планшетах и так далее. Тоже вот как мы говорили, то, что они даже присылают мне свои поделки. Да? И вот у нас как раз в Ичевском районе прошел такой флешмоб. Маска, кто это? Это Союз пенсионеров, местное отделение. Вот как раз они все это выставили, все это достаточно. Обратная связь у нас очень хорошо существует. И со студентами, которые были волонтеры, у нас никогда не отказывают. У нас даже выходят на дом и помогают устанавливать электронную почту или что-то. Ну, жалко, вы понимаете, люди одни, одинокие, им надо помочь. Естественно. А мне хотелось бы узнать, а насколько прилежные ученики, пенсионеры, насколько они тщательно учатся, выполняют домашние задания и так далее, насколько они правильно воспринимают знания, насколько они ими потом хорошо оперируют. Ну, вот вы знаете, побывав на уроках, я часто посещаю, да, и студенты, которые присутствуют, я всегда ставлю в пример. Вот смотрите, какие у нас студенты, ну, будем говорить, наши пенсионеры. Люди обучающиеся. Они очень, вы понимаете, они стремятся к знаниям. То есть им очень интересно. Они на следующий урок приходят, у них у каждого по 10 вопросов. Они выполняют это задание, если у них возникает. Это как первоклашки, понимаете? Люди, которые... Естественно. Мы тоже были когда-то первоклашками и в первый класс. Им очень интересно. Ну, во-первых, общение. Вот они приходят, они знакомятся там. Вот я уже говорила, что даже есть пара, которые познакомились 82 года и 75 лет. Понимаете? Вот они там начинают дружить. Правильно я говорю? Вот у нас вот приходят, они находят по своему интеллекту, будем так говорить, знакомятся. В этом возрасте даже свадьба бывает. Да, потому что у нас сегодня был представитель ЗАГСа, и она сказала, что вот недавно была зарегистрирована свадьба, были зарегистрированы брак, да, 74-82 года. Видите. Да. Общение – это самое главное, они с удовольствием. И сейчас они очень скучают, что нет курсов. Любовь Алексеевна, тоже были очень прилежным учеником, готовили вопросы к занятию, приходили со списком вопросов, да? Я всегда прилежный ученик, и, конечно же, да. Да? А вот в группе пенсионеров, неправильно, наверное, звучит, но все-таки в группе пенсионеров, а можно отличить, вот как в школе, этот зазнайка, этот зубрилка, а этот нет, он хулиган? Или уже все взрослые люди остепенились и вот внимательно слушаем педагога? Же? Характер никуда не денешь. Даже в этом возрасте. Я думаю, что и вы наблюдаете, что человек в любом возрасте может быть и зазнайкой, может быть и хулиганом, может быть и юмористом. А пенсионеры такие же люди, ничего не потеряли. Ну, как говорится, с годами люди становятся самим собой, а не кем-то другим. Да, так что, да. И они самим собой остаются. Радио «Россия Иваново» продолжает свою программу. Я напомню, что мы говорим о том, что проходит сейчас 10-й всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. И у нас в гостях Ирина Киселева, это председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Ивановской области и победитель отборочного тура в категории «Начинающий пользователь» Любовь Алексеевна Романова. Немножко вернемся к самому чемпионату. Вот завтра, 9 июля, будет проходить финал. Соответственно, сейчас уже, собственно, есть результаты отборочного тура. Вот кто победил, какие были номинации, сколько вообще всех этих героев, людей, которые в отборочном туре победили? По итогам чемпионата победителями стали у нас... От отборочного тура, да? Да, имеется в виду. В категории «Уверенный пользователь» у нас среди женщин первое место заняла Паскаленко Галина Владимировна. Это у нас Ивановский район. Второе место Глазова Альбина Сергеевна, это Вичугский район. И третье место Курникова Наталья Феликсовна, Приволжский район. Также в категории «Начинающие пользователи» это среди женщин. Именно мужчины, женщины. Первое место Романова Любовь Алексеевна, это Родниковский район. Второе место Боброва Татьяна Ивановна, это город Иваново. И в категории «Начинающий пользователь» также среди мужчин первое место у нас занял Крулев Владимир Анатольевич, Южский район. Второе место Орлов Владимир Сергеевич, Верхнеландихский район. И третье место Сизюхин Сергей Николаевич, город Шуя. Единственное только в номинации «Уверенный пользователь» в этом году у нас не приняли участие просто из-за, будем говорить опять, коронавируса. И вот победители, то есть у нас три человека примут участие как раз. Один из них у нас здесь присутствует во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью. А один из героев, я так считаю. Да, конечно. Что будет в финале, какие задания будут в финале? Они будут каким-то образом отличаться от тех, что вы делали? Нет, они будут... не совсем такие, но тип заданий будет похожий. То есть то, что было на отборочном туре. Участников достаточно много. Сегодня была видеоконференция, и участники будут из 69 регионов. Да. Цифру точную не назову, просто я не записала. Более 200 человек. И даже есть участники, которые живут в настоящий момент. Они россияне, родились в России, но живут за границей. Это достаточно много стран, 15 стран. Это и Германия, и Греция, и Израиль. Они тоже будут участвовать в этом завтрашнем соревновании. География какая обширная. География, да? Очень большая, да. Участников от каждого региона по-разному. Где-то 2 участника, где 4 участника. Ну, вот у нас 3. Ну, да. Ну, просто мне чисто так на слуху запомнился один регион, один участник. То есть очень разные количества. Все зависит от активности, в том числе, да? Да, да, конечно. Ну, мы-то вообще-то Ивановская область всегда активны. Каждый год у нас было 2 представителя, то есть мы все время участвовали. Сейчас еще переплюнули, у нас 3 представителя. А на каком уровне вот наш регион находится среди всех остальных участников этого конкурса? Ну, если судить по предыдущим годам. Да. Ну, вот если, допустим, мы берем 2018 год, мы были где-то на 33-м месте, да, это общее такое командное место. Вот уже у нас в 2019 году, да, у нас было 25-е место. Для нас это прогресс практически, это 72 регионов. Да, это очень хорошо. Вот. И, ну, хотелось бы сказать о том, что вот по итогам 2019 года, когда подводили итоги работы региональных отделений Союза пенсионеров России, как раз нашему региональному отделению была вручена благодарность Министерства просвещения Российской Федерации именно за, вот, будем говорить, достаточно... Ну, можно сказать, внедрение. Да, внедрение вот этого федерального проекта по компьютерному обучению. То есть в целом Ивановская область показала себя хорошо. И по итогам вот работы на Центральном федеральном округе мы заняли 4 место из 18 регионов, а по России мы были 11 из 72 регионов. Вот. То есть мы стараемся. Ну потихоньку вот развивается. Завтра мы будем переживать и болеть. Завтра, да. Максимально. Все, и всех радиослушателей призываем болеть. В какое это будет время проходить? Будет с 10 до 12. С 10 до 12? Да. Очень хорошо. Мы обязательно будем за вас держать пальцы. И я надеюсь, уважаемые радиослушатели тоже будут держать пальцы за участников нашей команды. Но все-таки 93-69-20. Хотел бы, чтобы кто-то позвонил и рассказал свою историю, свой роман знакомство с интернетом. Да? Потому что одно дело, вот мы с легкостью оперируем этими терминами и так далее. А вот когда слышишь вот сидящий рядом со мной уважаемый моей собеседницы эти термины, которые она произносит совершенно легко и непринужденно, я вот преклоняюсь перед ней, потому что для меня все равно вот какой-то возраст, да, потому что каких-то вещей я лично, как человек уже, я не скажу, что я какой-то возрастной человек, но тем не менее, вот то чем занимаются мои дети, я уже не догоняю. А может быть, мне это, конечно, и не надо, но с другой стороны, прогресс настолько не стоит на месте, что технологии опережают, и вот все эти отношения с миром интернета, они у каждого свои, и чем моложе, чем раньше человек начинает с ним общаться, тем глубже туда погружается, да, и тем больше знаний, возможно, получает, но бывают, так сказать, разные ситуации, да. Тем не менее, хотелось бы узнать ваше мнение, уважаемые радиослушатели, вот по этому поводу, потому что у всех свой роман с интернетом, у всех свои какие-то вот продвинутости. А мне хотелось бы узнать вот у строителя, у Ирины Васильевны Киселевой, вы сами насколько являетесь продвинутым пользователем интернета? Или планшетом. Планшета или смартфоном. Я владею смартфоном и планшетом на компьютере. Ну, в данном случае я нигде не училась. Это просто по работе как бы началось. А потом все дальше и дальше. Потом вопросы дочке, сыну. Потом, естественно, сама старалась все. Поэтому внуки очень продвинутые. Поэтому то есть сижу в социальных сетях. Но вам это легко дается или все-таки вы вот пользуетесь помощью близких людей? Ну, что-то. Вот сегодня нужно было зарегистрироваться, как раз Zoom, правильно я говорю? Немножко у меня не получилось. Вот я вроде все нормально зарегистрировалась, поэтому мне пришлось обратиться к дочке, она мне тут показала, где я допустила ошибку. То есть есть такие моменты. Но в целом вот так стараюсь сама. Последовательность у вас была правильная. Да, да. Ну, у меня была ошибка какая-то подключения, то есть дочка определила, мама, ты вот здесь буковку пропустила, оказывается, поэтому у тебя дальше сам процесс подключения не пошел. Но вы со мной согласитесь, что интернет – это не такая пугающая история. Это на самом деле достаточно просто, если не паниковать, если постепенно, двигаться последовательно, это мир, который открывается очень легко и интересно. Вот с этим вы со мной согласитесь? Согласимся. Конечно, конечно, без этого. Особенно, когда вот на настоящий момент, будем опять вспоминать пандемию, и были возможности очень широкие. Можно было, не работали музеи, да? Мы могли, была ночь музея. Мы могли открыть и тоже что-то посмотреть. Это же очень хорошо. Ну, если есть к этому интерес, если к этому есть тяга, конечно. Да, конечно. Ну, тем более как раз вот сейчас мы общались практически всеми по интернету. И так, проще, своими. Потом вот участие во всех конференциях онлайн. Вот недавно, допустим, мы участвовали там онлайн-конференция у нас была, семинар. Это пенсионный фонд проводил как раз по обучению компьютерной грамотности пенсионеров по программе «Азбука интернета». Вот как раз наш регион, было 57 регионов, участвовали. И мы как раз опыт работы свой рассказывали. Это Центр социального обслуживания у нас были представители, Пенсионного фонда, профессионально-образовательных организаций, нашего союза. То есть вот как раз делились опытом по обучению пенсионеров. Это тоже было, как мы говорим, в режиме видеоконференции. Было что рассказать, было о чем мы как раз рассказывали, о каких-то своих достижениях, да? И о количестве тех людей, которые были обучены, и о качестве. Да, да, конечно. По итогам вот этого процесса, ну, компьютерных курсов, обычно мы выдаем сертификат. Они очень радуются. Вот такой сертификат, где стоит наш там Союз пенсионеров в России, да, Министерство труда и соцзащиты, Союз и образовательные учреждения. Сертификат выдается. Фотографируем, выставляем все на сайт. То есть они очень довольны, что у них есть непосредственно документ, ну, будем так говорить, в общем, подтверждающий их компьютерную грамотность. Да, что какой-то... Да, но с Zoom я тоже не сразу справился, так что ничего тут в этом страшного нет, это такая история. Я просто хочу сказать, что вот у меня, помню, дочери было, наверное, третий год шел, общаясь с ней периодически, давай мультфильмы по дороге, там, туда идем, сюда, в телефоне, в планшете, она как-то подходила к телевизору и пыталась его пальцем, ну, перелистнуть, слистнуть картинку. Вот мне интересно, насколько трудно людям, которые освоили сначала компьютер, Windows, да, вот эту вот программу с мышью и клавиатурой, переходить на планшеты. Это Android и iOS, вот все эти вот эти другие программы, это немножко другой формат. И идет ли быстрое обучение, или это отдельное обучение, и нужно объяснять отдельно программу? Или есть вот, то есть компьютер освоили, и вот вспомогательный переход? Нет, есть отдельная программа, вот как раз обучение на планшете, это 16 часов. То есть нам Союз пенсионеров России выделил деньги на приобретение планшетов. Мы закупили 12 планшетов. И ну, это совершенно другое. Вот кто закончил на компьютере, у кого нет планшета, то есть они практически не умеют. Для них вот это пальчиком двигать, это очень тяжело. Они говорят, лучше клавиатуру. Но пройдет там, может быть, урока 2-3, и они уже так начинают потихоньку. А в конце, когда уже итоги подводим, то есть достаточно хорошо владеют планшетом. Да. Я даже сама не признавала, собственно говоря, вот эти смартфоны. Для меня это кнопочные. А сейчас... Сейчас вы их не боитесь. Нет. Но сейчас же даже прогулки интернет по музеям можно вот пальцем двигаешься. Кстати, путешествовали по музеям или еще по каким-то злачным местам в период самоизоляции? Культурным, да. Концерты, может, какие-то посещали? Ну да, концерты некоторые смотрел в Москве. А так в основном... В основном новости. Вы по работе пользуетесь. Да, в основном у меня работа здесь. Ну, это тоже хорошо, на мой взгляд. Те люди, которые вот будут участвовать, вы говорите о троих, что это три человека, насколько велики у них шансы победить? И вообще, кто побеждает вот в этих чемпионатах, и что является наградой вообще? Потому что это же не первый год участия. Ну, мы, конечно, надеемся, что в этом году, возможно, мы и, может быть, оставим тот результат, который у нас был 25-й, а может быть, и лучше. Мы уверены, именно что вот лучше. В этот период мы надеемся, мы всегда надеемся. Вот. Ну, в качестве поощрения здесь выдают подарки очень хорошие, медали. Сегодня за место, сказали, как раз, какие подарки. Да. Ну, давайте не будем озвучивать. Давайте не мы... это будет вы нам покажете завтра. Да, да. То, что вам подарят, ну, не за завтра, первые места. А после, вот... после подведения итогов, скажем ну, так. Ну, и на уровне области у нас также будут подарки. Тоже поощряется ну, это, да? Ну, будем поощрять, да. То есть у нас заложены деньги в гранте непосредственно в областном. Кроме этого, у нас спонсором вот, выступил Сбербанк России. Спасибо большое за это. Ну, очень хорошо, что есть организация, которая поддерживает такое замечательное дело. Да. Уважаемые радиослушатели, у нас подходит время к финалу. Я напомню, что в нашем сегодняшнем разговоре принимали участие люди, которые имеют непосредственное отношение ко Всероссийскому чемпионату по компьютерному многоборью среди пенсионеров. А были у нас председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Ивановской области Ирина Киселева. Ирина Васильевна, большое спасибо, что были у нас. И был победитель отборочного тура в категории «Начинающий пользователь среди женщин» Любовь Алексеевна Романова. Большое спасибо, что были у нас. Буквально два слова в качестве напутствия тем людям, которые хотели бы освоить компьютерную грамотность, пусть даже в пенсионном возрасте. Я думаю, что обязательно не надо бояться этого. Надо обязательно освоить компьютер, планшет, смартфон. Это позволит расширить рамки общения и украсит вашу жизнь. Ну так, уважаемые радиослушатели, бояться не надо. Надо идти вперед. Ни дождя, ни града. Да. Приходите к нам учиться. Интернет – это окно в мир. Мы вас ждем. Ну вот с такими добрыми пожеланиями и хотелось бы завершить наш сегодняшний эфир. Радио «Россия Иваново» выйдет завтра в эфир в 7 часов 10 минут. А сегодняшний выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущие вечерней программы «Радио «Россия Иваново» Марина Кирьянова, Александр Павлов. И Константин Колоколов. Всего хорошего, хорошего вам отдыха. Радио «Россия Иваново», еще раз напомню, выйдет завтра в эфир в 7 часов 10 минут. До свидания. Хорошего вечера. Вы слушали «Радио России Иваново».